Где он? Его мобильный не отвечает, либо он не подходит. Понятия не имею, господин окружной комиссар. Наверняка у него срочный вызов. Наверняка, усмехнулся Бразион. Данглар спустил кота на пол, чтобы его, чего доброго, не напугал гневный голос начальника. Неспешные действия комиссара, последовавшие за операцией в Монруже, выводили Бразиона из себя. Он уже замучил Адамберга, уверяя его, что это ложный след, и что по статистике психиатров осквернители могил не бывают убийцами. «Вы не умеете врать, майор Данглар. Скажите ему, чтобы в 5 часов он был на рабочем месте. А что убийство в Реймсе отложили до лучших времен?» «Дело закрыто, комиссар». «А сбежавшая медсестра, что вы себе позволяете?» «Мы объявили ее в розыск. Ее видели в 20 разных местах в течение 1 недели. Мы анализируем, проверяем». «Адамберг тоже анализирует?» «Разумеется». «Да что вы говорите? На кладбище? В Опортюн-ла-От?» Данглар сделал 2 глотка белого вина и погрозил пушку. У кота наблюдалась явная склонность к алкоголизму. За ним глаз да глаз нужен. Самостоятельно передвигаться он готов был только в поисках заначек Данглара. Недавно кот нашел бутылку, спрятанную в подвале за отопительным котлом. Лишнее доказательство того, что Пушок совсем не дурак, как принято было думать, и что чутью его можно позавидовать. По понятным причинам Данглар не мог ни с кем поделиться подобными достижениями своего подопечного. «Смотреть, со мной шутки плохи», — продолжал тем временем Бразион. «Да мы с вами и не шутим», — искренне ответил Данглар. «Уголовный розыск катится по наклонной плоскости. Адамберг правит бал и всех вас тянет за собой. Если вы вдруг не в курсе, что, конечно, трудно предположить, то могу сообщить вам, чем занят сейчас ваш шеф. Он слоняется вокруг ничем не примечательной могилы в какой-то богом забытой дыре». «И что такого?» — спросил про себя Данглар. Майор первый готов был критиковать причудливое странствие Адамберга, но перед лицом внешнего врага он обращался в непробиваемый щит для обороны комиссара. «И все почему?» — вопрошал Бразион. «Потому что какой-то псих в этой дыре встретил на поляне тень». «И что такого?» — повторил про себя Данглар и отпил вина. «Вот чем занят Адамберг, и вот что он анализирует. Вас предупредил уголовный розыск Эвре?» «Они обязаны это сделать, раз комиссар свихнулся. Они быстро и четко выполняют свою работу. Жду его у себя в 5 часов». С докладом о медсестре. «Не думаю, что он умрет от счастья», — прошептал Данглар. «Что касается 2 трупов Порт-де-ла-Шапель, то через час, будьте добры, передать дело в наркотдел. Предупредите его, майор. Полагаю, что если позвоните вы, он ответит». Данглар осушил пластмассовый стаканчик, подобрал пушка и набрал для начала номер полиции Эвре. «Позовите мне майора, скажите срочный звонок из Парижа». Утопив пальцы в бездонной шерсти кота, Данглар нетерпеливо ждал ответа. «Майор Девалон, это вы сообщили Бразиону, что Адамберг находится в вашем секторе?» «Проще предупредить, чем лечить. Особенно, когда Адамберг бродит на воде без присмотра. Это майор Данглар. Катитесь к черту, майор Девалон. Вы бы лучше шефа своего отсюда забрали». Данглар бросил трубку, и кот в ужасе вытянул лапы. 26-е. В 5 часов? А не пошел бы он? Он уже пошел. «Возвращайтесь, комиссар, а то... мало не покажется. На каком вы этапе? Мы ищем яму под травинками. Кто мы? Мы с Вейренком. Возвращайтесь. Эвре в курсе, что вы роетесь на их кладбище. Трупы Спор-де-Ла-Шапель мы не отдадим. У нас забрали дело, комиссар. Отлично, Данглар, помолчав, сказал Адамберг. Я понял. Адамберг убрал телефон. Меняем тактику, Вейренк. У нас мало времени. Посылаем все к черту? Нет. Зовем переводчик. Проведя добрых полчаса за ощупыванием земляного прямоугольника, Адамберг и Вейренк не обнаружили ни малейшей трещинки, свидетельствовавшей о наличии ямы. Трубку снова поднял Ван Дузлер, словно секретарь, фильтрующий звонки. — Побит? Побежден? Прижат к стенке? — спросил он. — Нет, раз я звоню. — Кто из них тебе нужен на этот раз? — Тот же. — Мимо. Он на раскопках в Эссоне. — Так дайте мне его номер. Когда Матиас на раскопках, его калачом не заманишь. — Пошел ты. Старик был прав, и Адамберг понял, что позвонил не вовремя. Матиас не мог двинуться с места, он выкапывал на свет Божий очаг мадленского периода вместе с обгоревшими камнями, разного рода черепками, рогами северного оленя и прочими сокровищами, которые он перечислил, чтобы Адамберг прочувствовал всю серьезность ситуации. Круг очага не тронут, сохранился как новенький. 12 тысяч лет до нашей эры. Что ты мне можешь предложить взамен? Круг на круг. Короткие травинки образуют большое кольцо внутри длинных травинок, и все это на могильном холмике. Если мы ничего не найдем, наши покойники перейдут к наркотделу. Тут что-то кроется, Матиас. Твой круг уже раскопан, он может подождать, а мой — нет. Матиасу дела не было до расследования Адамберга, равно как и комиссар не мог проникнуться палеолитическими заботами Матиаса. Но оба они сходились на мысли, что земля ждать не любит. Что тебя привело на эту могилу? Тут похоронена молодая женщина. Нормантка, как и та в Монруже. А еще по кладбищу недавно проходила тень. Ты в Нормандии? В Опортюн-де-Ла-От, Вер.